«Мон амур, мон амур». Ну, а потом все в мире как-то затерялось, ища друг друга, не попадая в цель. Никогда не надо ничего искать. То, что находится, случается без иска. «Ты совершенно права, девушка, кажется, Милка», — сказал Юстинос, останавливаясь. «Я, например, тебя не искал, а только думал, где она запропала». «А я даже и не думала, куда ты пропал, однако знала, что воткнусь в тебя на улице закусочной». «Ты где живешь, Милка?» «Где растут бутылки?» «Ух ты, ух ты! Я живу у Львиной бухты». «Каковы у русских черри? Все живут в большой пещере». «Все живут без всяких драк?» «Я принцесса Карадак». «Ты видишь, какой мы стих вдвоем сочинили под влиянием наших поэтов?» Рассеялся весь перегар улицы закусочной. Теперь уже преобладает море, встает мощной стеной своих собственных запахов, что пьянят без вина, а можно и с вином. Мелькает наискосок то ли чайка, то ли гипотеза Пуанкаре. Обоим показалось, что вслед за этим или впереди этого проскочила добродушная рифмовка: «Я пролетающий, мгновенно тающий, сплетаюсь кольцами над Колокольцевой». Проскочила и тут же была забыта. Они пошли по набережной, держась за руки и смеясь. Какая-то пожилая дама ахнула при виде верзилы в лимонном пиджаке и невероятно загоревшей девушки в развивающемся модном сарафане. «Товарищи, посмотрите, какая чудесная пара!» Милка взбудоражилась при виде темного моря с белыми барашками до самого горизонта, над которым стояло какое-то сияние. «Некоторые литовцы не понимают, что пора прощаться. А куда собирается принцесса пещер? Туда, где ждет меня мой добрый народ. А ты, справедливейший Юстинаускас, сможешь ли ты передать завтра актрисе Человековой этот хитон и сандалии с бирюзой? А ты куда денешься из них? Из кого это из них? Из обуви и одежды. Я поплыву к своим львам. Послушай, нимфа, не надо дурачить себя с морем ночи. Кроме прочих горгон, в нем имеет себя пограничник с прожектором. Оставайся спать здесь, а утром сплаваем вместе». «А на чем мне спать прикажет справедливейший?» Она подняла солидную булыгу вулканического происхождения. «Вот на нем?» «Послушай, мисс Карадак, хочешь иметь дерзкий проект? Я отдаю тебе койку Литфонда, а сам возлегаю». «Кого ты легаешь? Чем ты легаешь?» «Как хранитель тела на полу». «Да ну тебя к черту, Юста, с такими соблазнами! Пошли!» Полночи они сидели в темноте на балконе, и он рисовал ее эскизы. Двумя-тремя штрихами фломастера. А то и просто непрерывной линией он создавал в блокноте ее подвижность. «Цикл будет назван «Динамика Колокольцевой, моя дорогая». «А я бы предложила название «Штрихи в потемках». «Зрение — это не есть главное для художника, моя дорогая. У тебя есть познание Казимира Малевича? Имеется такая штука, как зазрение. Говоря о художниках, он называл их магелланами невидимых сфер. Художественный образ, — повторяет он и раз, и два, — имеет зарождение не на сетчатке глаза, но в непознанных сферах вашего эго». Он брал ее пятку в свою ладонь, и пятка немедленно переносилась на плотную, почти ненашенскую бумагу. Он пальцами шел по изгибам ее уха, и этот филигранный орган тела воплощался в загадочной игре пера. Коленка с ее внутренней пещеркой при изгибе восхищала его экстазно и воплощалась в штрихах с некоторыми мазками акварели. Но потом стало совсем уже невыносимо, и они ушли с балкона в комнату и легли вдвоем на не ахти какую по ширине постель. лежали прижавшись, теперь уже